Глава 11. Марат уговорил меня уехать на несколько дней. Альфа предлагал улететь на море, подняться в горы, даже предложил какой-то сплав по реке. Будь моя воля, я бы согласилась с любым его предложением. Только на деле я не могла покинуть пределы города и продолжить скрывать свою сущность ведьмы. Гришин предложил уникальное место. Крупный отель возле водопада идеально подходил для романтической поездки. Всего в 20 километрах от города, но тихое и уединенное местечко. Там никто не знал меня, не знал Марата, о существовании оборотней и ведьм вообще не слышали. Шкодика временно забрала моя подруга, пообещав почаще кормить его. Алиса любила животных, пусть и управляла стихией воздуха. Я заранее подготовила ей множество отваров и мазей, чтобы хватило до моего возвращения. Кукман, мой хранитель, полетел следом за нашей машиной. Даже в отпуске пернатый друг не хотел оставлять меня одну, без присмотра. А то, что рядом со мной будет Марат, для него не аргумент. Детей, как я поняла, вожак оставил под присмотром. Подробности он мне не рассказывал, но я была уверена, они в надежных руках. «Может, задержимся еще ненадолго?» Альфа поцеловал меня в лоб. «Пора возвращаться к работе», — тихо рассмеялась я. «Днем звонили, уже ищут». «Эй, мы ведь договорились выключить телефоны». Дыхание пристально разглядывающего меня мужчины щекотало кожу. Мы лежали на одной постели, наслаждаясь лишь обществом друг друга. Это были лучшие 3 дня в моей жизни. Я сдалась на второй день. «А вот я — нет», — гордо произнес Альфа и поднялся с кровати. «Даже не представляю, сколько пропущенных звонков у меня». Оборотень достал из кожаного рюкзака телефон и включил его. По мере того, как приходили сообщения, его взгляд менялся, как и настроение. Сначала это была легкая улыбка, затем небольшое раздражение. Все закончилось глухим рычанием. Что-то случилось? Почувствовав неладное, я натянула одеяло до подбородка. «Мы едем в город. Собирайся». Короткая команда без объяснения причин вела меня в ступор. Мы ведь планировали остаться здесь как минимум до вечера. И он сам говорил, что хочет задержаться здесь подольше. Альфа стал неузнаваемым всего за несколько минут. Наверное, в этот момент я поняла, как плохо знаю мужчину. Пусть это и короткий, ничего не значащий для меня роман, я стала переживать. Гришин что-то сделал. Это была первая мысль, что промелькнула в моей голове. Он ведь знал, что мы уедем и будем вне зоны досягаемости. Пока я собирала сумку, вожак пытался дозвониться до кого-то. Чтобы не мешать мне, мужчина вышел на балкон. «Сделай пару снимков и поезжай в совет оборотней. Мы скоро будем», — ворчал Марат. «Нет, Дамир посидит с ней пару часов. Приставь им охрану возле дома и выезжай. Ты слышишь меня вообще?» «Что произошло?» Альфа скривился. «Ворота при въезде в стаю помнишь?» Дождавшись моего молчаливого кивка, оборотень продолжил. «Их больше нет. Какой-то псих на экскаваторе вырвал их из земли и смял». «Гришин. Другого я и не ожидала». Марат попросил поехать с ним. Вопрос нужно было решать здесь и сейчас. Он не мог отвлечься и отвезти меня домой. Тем более, что нужно сделать приличный крюк и забрать Пушистика. Я не стала ждать его в машине, побежала следом, едва успевая. При входе в совет оборотней Бета вручил вожаку какую-то папку и проследовал за ним. Даже не поздоровался со мной. Бросил беглый взгляд, принюхался и отвернулся. Альфа за несколько секунд прошел по длинному коридору. Послышался грохот, и двери со странным скрежетом раскрылись в разные стороны. «Какого черта здесь происходит?» Послышался грозный рык. «Кто это такой?» Мужчина швырнул на стол какие-то фотографии. Я не подходила близко, так что не видела изображений. лишь могла догадываться о содержимом той папки. Здесь сидели три вожака, руководители самых крупных стай города. Марат прекрасно дополнял их компанию. Волки в совете оборотней — ничего удивительного, правда? А вот что здесь делают сразу три сильных ведьмы, для меня оставалось загадкой. Ситуацию усложняло то, что я знакома с каждой из них и должна была подружиться, вписаться в их компанию. На самом деле, я не знала, как этого сделать. То, что я рассказала ведьмам и Альфе, расходилось во многих вещах. Я поворачивала ситуацию так, как мне было это удобно. Кто же знал, что все обернется именно так? Почти год назад. «У тебя гости!» — проворчал Кукман. «Девушки!» Медленно перевела взгляд на сидящего рядом оборотня. Гришин, кажется, знал, что ко мне приедут. На его лице не отобразилась даже тень страха. «Меня здесь нет и не было», — подмигнул волк и спрятался в соседней комнате. «Иди, открывай». Схватив стоящий в углу веник, я вышла на улицу. Машина уже парковалась возле моего дома. Сразу две ведьмы. Вот мне повезло. «Это частная территория!» — закричала я в надежде их отпугнуть. «Лучше уезжайте по-хорошему!» Угроза не подействовала. Словно ужаленные, девушки выпрыгнули из машины и медленно подошли ко мне. «Не могу!» — обратилась ко мне одна из них. «Уже 3 года как нет!» С вызовом подняла подбородок. «Зачем приехала? Моего жениха отравили. Нужно противоядие. При чем здесь я?» Ведьма с синей прядью в волосах выглядела расстроенной. Глаза на мокром месте, на жалость давит. «Не знаю, к кому обратиться». Девушка протянула мне руку. «Мариша, ведьма воды 5-го поколения. И вправду сильные ведьмы. С диагностикой я не ошиблась». Еще раз как следует посмотрела сначала на одну, затем на другую гостью. Веник в руках мешал и выглядел несуразно. Поэтому я оставила его у входа. Гришин сказал, что их нужно принять. Про помощь и нечто подобное волк указаний не давал. Видимо, оставил мне возможность выбора. «Роза!» Постаралась улыбнуться как можно дружелюбнее. «Хотя, думаю, вы это и так знаете». Я вошла внутрь и уже оттуда наблюдала за незваными гостями. Ведьмы долго не решались присоединиться ко мне, но выбора у них мало. Так одна из них затащила в дом другую и закрыла дверь. Гришин не предупреждал о гостях, поэтому все стояло так же, как обычно. В котле даже варился отвар для Алисы в приличном объеме. Полумрак, булькающая жидкость, хрумкающий на печке енот, взгляд ведьм при виде всего этого просто не описать. «Это всего лишь кот», — спокойно произнесла я. «Так чем отравили твоего жениха?» «Сама ты кот!» — раздалось недовольное ворчание с печки. «Я гораздо красивее!» Услышав замечание животного, я улыбнулась. «Водоросли! Какие именно?» «За этим мы и приехали», — присоединилась к разговору самая молчаливая из девушек. «Понятия не имеем». А ведь я относительно недавно давала отвар из водорослей Гришину. Значит, оно уже пошло в ход. Какие симптомы? Потеря обоняния у оборотня стала перечислять водное. Температура, спутанное сознание. Знаете, что это может быть? Я сделала вид, что задумалась. Как будто вспоминала, хотя на самом деле заранее знала ответ. «Предположим», — фыркнула. «Но я ничем не могу вам помочь». «Почему?» Не сговариваясь, но одновременно, словно по команде, девушки переглянулись. «Все просто. Достаточно ответить всего на один вопрос. Как вы меня нашли?» «Совет ведьм. Они могут рассказать о моей восстановившейся магии. Даже их подозрение подойдет для проверки». «Долги — процесс нудный. Один раз я прошла его, еще раз не хочу». Ради противоядия мы готовы сохранить эту встречу и разговор в секрете. Как скажете. Безразлично пожав плечами, я открыла дверцы своего скромного тайничка. Выбрав из одинаковых стеклянных сосудов подходящий, я взяла его с полки и протянула ведьмам. «Так это ты приготовила тот яд?» Этого я и опасалась. Слишком много вопросов. Ведьмы по своей натуре мстительны. Как только она возьмет то, что нужно, спокойно обратится в совет с жалобой. «Не понимаю, о чем ты?» — невозмутимо ответила я. «Так тебе нужен антидот? Остался всего один флакон». На самом деле оставался еще один. Только ей это знать не обязательно. «Нужен». «Тогда будь добра, не задавай лишних вопросов». Поставила на стол сосуд. «Вы гости в моем доме. Берите то, зачем приходили, и уходите». И добавила. «Если меня спросят, приходили ли вы ко мне, я буду все отрицать. Имейте это в виду». Испугавшись, что они могут уйти ни с чем, Мариша схватила сосуд и спрятала в карман. Уже потянула было к выходу свою подругу, как та уперлась и отказалась уходить. То ее не затащишь никуда, то не вытащишь. «Гриша на тебя одурачил?» Стала допытывать рыжая. «Угрожал?» «Знай ты, что оборотень сидит в соседней комнате, по-другому бы заговорила». «Настырная». Обстановка накалялась. «Вы нашли то, что искали, а теперь пошли вон!» «Агата, нам пора!» Мариша сразу поняла, что я не намерена отвечать на все вопросы. По крайней мере, не им. «Можно хотя бы узнать, что именно это были за водоросли?» Спросить ведьму земли про травы все равно, что спросить коллекционера машин о своей коллекции. Можно часами говорить о том, что нравится. И это никак не остановить. Однако я попыталась быть краткой. «Точное название вам ничего не даст». Пожала плечами я. «Зеленые водоросли во время цветения. Крайне вредны для оборотней, но эффект можно нейтрализовать». «У тебя остался яд?» Вопрос вызвал у меня недоумение. «Так она хочет отравить волка или исцелить?» «Что ты собралась делать?» Взвилась огненная. «Хочешь, чтобы его у тебя нашли и обвинили в попытке отравления?» «Снова?» Ее подруга не сразу поняла, что та хочет сделать. Зато я догадалась. «Хочешь ответить кому-то той же монетой?» — развела руки. «Увы, но у меня его не осталось. Насколько я помню, ты ведьма воды. Так сделай этот яд сама». Я объяснила ведьме воды, как найти и приготовить водоросли. Она даже записывала за мной в заметке на телефоне. «Что вы ему сделали? Кому?» «Ох, любопытство меня погубит». «Тому, о ком нельзя говорить?» — ухмыльнулась я. «Неспроста ведь он точит на вас зуб. Яд, покушение, подставы — все это смахивает на месть». «Понятия не имею». Ведьмы скривились. «Найдем его, тогда и выясним». Не понимают они иронию всей ситуации. Они ищут Гришина, стараются, а когда он сидит в соседней комнате, даже не знают об этом. «Оборотня им не переиграть». «Найдете», — ухмыльнулась я. «А дальше что?» «Совет ведьмы разберется». Не только я рассмеялась. Кажется, енот и ворон тоже оценили их шутку. «Знаем мы их методы», — немного придя в себя, продолжила. «Заберут они магию». «Что дальше?» «Гришин — человек». «Да ну!» — наигранно удивилась я. Не замечала в нем человеческой крови. И уже на полном серьезе продолжила. «Таких, как он, отпускать нельзя. Точно так же, как и становиться у них на пути. Стоило ведьмам покинуть мой дом, как дверь соседней комнаты распахнулась. Мужчина смотрел на печку, где прятался енот. Задумчивый, спокойный до ужаса. «Значит, таких, как я, отпускать нельзя?» — повторил мои слова Юрий. «Ты слишком болтлива, Роза. Знала, что они не в курсе моего происхождения, но заговорила об этом. Хотела подставить меня?» Я истошно вскрикнула, руками тщетно пытаясь ослабить давление на шею, но в ответ ударила еще сильнее. Магия лишила меня возможности дышать. Ноги оторвались от пола, а тело подвисло в воздухе. «Черная магия!» — кричал ворон. «Караул!» Черная птица пролетела между мной и оборотнем, закрывая обзор на долю секунды. Я рухнула на пол. «Я больше так не буду!» Не смогла ничего лучше придумать, чем это. «Надеюсь...» Гришин медленно подошел ко мне и посмотрел сверху вниз. «Не стой у меня на пути!» «А вздумаешь мешать, присоединишься к людишкам!» «Выбор за тобой, Роза!» — бормотал тот. «Выбор за тобой!»